ты нежнела взоря, уснула, страсть прошла любовь, и радость нового свидания уж не волнует больше кровь. На сердце гнет немых страданий, счастливых дней не воротить, не сладкий грез былых мечтаний. Напрасно верить и любить. Окрывшись нежной пеной.